Глава 18. Чего это она так рвется уйти? Вроде все как договаривались. Ну, гвоздя лишнего не оставили. Так ведь тут и гвоздь денег стоит. Я без претензий. «Стой пока! Тимоха, присмотри!» — кричу кучеру. Винтовая лестница узкая, зараза, оказалась. Добираюсь до середины, и вдруг... Стоп! Ступенек дальше нет. Ну, по всему видно, они были, а теперь попросту выломаны. Поэтому подняться наверх я не могу. «Эй, Шельма! А что это у нас ступеней нет? Зачем сломали?» «Ступени? Так это... комод несли, он и сорвался. Я ж им говорила, через окно надо, а они... разве станут умного человека слушать?» «Надо вернуть все как было, требую я. Лезть дальше — дело глупое. Сорвусь вниз. Хорошо, если только сюртук испачкаю. А можно и шею свернуть». «Так и было», — в голосе Авдосьи слышится торжество. «Что за вздор? Не понимаю я». «Ну, когда дом принимали от Аннушки, ни лестницы, ни второго этажа не было, а, стало быть, и сейчас тоже не полагается. Верхний этаж, считай, подарок вам от наших щедрот. А лестницу починить — невелики труды. Вон Миколку кликнуть, он за 2 копейки управится. Еще на доски надо будет дать, да шкалик поставить». «Прикидываю. А ведь и впрямь похоже, она права. Делать нечего. Кричу Тимохе. Ладно, пусть идет. Отпусти бабу». Та не заставила себя ждать. Выскользнула за калитку, даже не попрощавшись. «Сука!» — бурчит Тимоха, когда мы остались одни. «Еще и сарай совершенно пустой. Коня я поставлю, но кормить чем? Сено и овес покупать надо». «Да ясно, что надо до хрена всего покупать», — вздыхаю я. «Сейчас еще не поздно. Сгоняем на рынок. Вдвоем, что ли? А дом на кого оставим? Был бы Володя или хоть Ольга. Так даже калитку толком не запереть. Петли с замков сняли. Крохоборой». «Да, это я не подумал. Хотя, что тут брать? Дом-то пустой. Ну, есть мебель, конечно. Но попробую ее вынести. И поилку для коня теперь надо делать, корыто покупать или хоть бочку старую. Черт, да нам еще месяц тут обживаться!» «Не боись», — подбадриваю я товарища. «Были бы стены да крыша, а остальное — дело наживное. Ты, кстати, колодец наш смотрел? Цепи там нет, ведра тоже. Но лучиной посветил, вода стоит. Глубокий, зараза, 10 метров, не меньше. Зато добротный, кирпичом обложен. Кладка, правда, не свежая, а то и кирпич бы унесли, зуб даю. Хотя, — почесал Тимоха затылок, — может, и не 10, а 8. Сейчас измерю», — сказал он и полез в карету за веревкой и ведром. «Давай, а я пойду в огород. Погреб заодно осмотрю». А на огороде картина печальная. Весь урожай повырывали, чертовы арендаторы, кроме картошки. Видно, что один картофельный куст выкопали, увидели, что-то еще не поспело, и бросили. А грядки за домом все пустые. Июль на дворе. Что теперь вырастет? Разве что лук зеленый, он растет быстро. Редиску попробовать. А может, ну его? Цветы посажу, и глаз радует, и копать ничего не надо. Вид позади дома, несмотря на разоренные грядки, вполне приятный. Просторно, тихо и даже по-своему уютно. Выгребная яма почти пустая. Видно, недавно золотари наведывались. А вот сам сортир — не тот, к какому привык человек из будущего. Тут все по-простому. Яма, деревянный настил с дырой, да небольшой навес. Стен нет. Сделаем, а то зимой холодно будет. Хотя, по правде сказать, зимой здесь все привыкли пользоваться горшками. И простой люд, и дворяне. Кроме ямы и сортира нашелся и погреб. Но туда не полезу пока. И вообще, странно, отчего он не в доме? У дальней стороны частокола растет малина. Повезло. Сорт, похоже, поздний. Зеленая она еще. Потому и не ободрали. Слева около моего окна еще одна яблонька и береза на дальнем краю участка. Листья деревьев над головой шелестят одобрительно. Кажется, участок меня принял. Опа! А тут на другой стороне участка выход в переулок имеется. С калиточкой, надежно закрытой задвижкой. В переулке том водосточная канава, обложенная деревянным настилом. Похоже, именно тут и проезжают золотари. Сколько им платить, выясню позже. Несколько кустов жимолости вдоль забора. Тоже ободрана, да она уже и отошла. Моей любимой клубники, увы, нет. Зато обнаружил капусты вилков 20, маленьких еще. Ладно, пусть растут. Даже отдам, если приедут за урожаем. Половину. Вежливо, коли просить станут, и принесут шкалик. Шучу. Осмотрев владение, в целом оставшись довольным, пусть не дворянское имение, но хозяйство есть, возвращаюсь во двор. «Ну, аршин 12 примерно», — встретил меня ненужной информацией сожитель. «Ага, купим цепь», — киваю. «Ты, я вижу, привык уже к аршинам. Я все в метрах меряю. Сколько это, кстати?» 8,5, — отвечает Ара, не задумываясь. Лихо у него конвертация проходит. «Ну, что там за домом?» «Поехали, по дороге расскажу», — отмахиваюсь. Делать нечего, пришлось оставить дом открытым. Сначала закупим самое нужное и тяжелое, а потом уже, когда наладим быт, Тимоху одного стану отправлять за мелочами. Едем по улице, попутно знакомясь заново с соседями. Слева от нас — жилой дом, на первом этаже которого лавки сдаются в аренду. Далее — гостиница. При ней тоже какие-то лавки, в основном книжные. А напротив, за глухим забором, двухэтажное здание монастыря. Направляемся на базарчик. Мы его проезжали по пути сюда, на Лубянской площади. Народу здесь уже меньше, чем утром, но все, что нужно напокушать, мы взяли. И муки, и крупы, и масла, и овощей. И даже немного мяса и рыбы. Посуды по минимуму, лишь самое необходимое. Остальное докупим по мере обживания. Цены на продукты, признаться, порадовали. Все свежее при том. Еще постельное белье приобрели. Оно, конечно, не дешевое, но я решил не экономить. На соседнем мануфактурном рынке прикупили 2 перины, 3 подушки, Тимохе и одной хватит, ясное дело, и белье из льна. Все вместе обошлось мне почти в 20 рублей серебром. А вот теперь страшно будет дом без пригляда бросать. Поэтому покупаем замки. Один на входную дверь, второй на калитку, третий на ворота и еще один про запас, на всякий случай. Взяли также корыто, коней поить. Ну и, конечно, сено. Заказали его целый воз за 2 рубля серебром. Обещали привезти сегодня же. Ну, не в карету же мне сено пихать. За время нашего отсутствия, а управились мы за час с небольшим, с домиком ничего не произошло. Разгружаемся. Черт. Проблемы с освещением. Свечки, конечно, есть, что с собой везли еще из Костромского поместья. Но в доме темно. И это при том, что у меня в комнате 2 окна на разные стороны. Днем благодать, а вот к вечеру... Еще одно. Дрова забыли купить. Идиоты. В карете валялась связка, так разве что на раз поесть приготовить. Поэтому без вариантов. Тимоха ворча снова отправляется на рынок, а я остаюсь. Топлю печь, застилаю постель, попутно составляя в голове нехитрый список всего, что еще нужно для комфортного житья. А нужно много чего. Стульев нет, скатерти нет, часов нет, зеркала нет, вешалки нет, одежду повесить не на что. Шкаф нужен. Стук в калитку заставил меня насторожиться. Иду открывать. Тимоха только что уехал. Интересно, кто это? У меня на боку сабля, за спиной пистоль, в сапоге нож, будто я среди разбойников, а не в центре Москвы. И все равно кричу. «Кто там?» «Квартальный надзиратель, Глушко Иван Дмитрич. Откройте, поговорить надобно». «Хозяин дома Алексей Алексеевич, дворянин Костромской губернии», представился я безбородому седому дядьке с плечами, как у штангиста, но заметно ниже меня ростом. Он в форме и тоже при сабле. Смотрит на меня прямо, без подобострастия, подкручивая при этом свой ус. Ну, конечно, чего бы ему лебезить. Судя по нынешней табели о рангах, он имеет чин примерно 10-го класса. «Документики на дом имеются?» — прищурившись, осведомился Иван Дмитриевич. «Извольте пройти в дом, сами посмотрите», — вежливо посторонившись, приглашаю служивого. «Купчая есть, уже хорошо», — кивает он, перебирая бумаги. «Надобно вам ее заверить, да в копейную книгу внести». «Где заверить?» — деловито уточняю. «Информация как-никак полезная». «В палате гражданского суда», — поясняет он. «Дело это нехитрое и быстрое. Если, значит, владение недоходное, а для собственного проживания, то и не нужно более ничего. Можно еще в дворянскую родословную книгу внести, для порядка, так сказать, для фиксации титульной недвижимости. Ну и сообщить в управу благочиния не помешает. Хотя это я и сам могу». Сказал и выжидающе на меня уставился. «Вот и славно. Не сочтите за труд. Правильно понимаю намек я и аккуратно вкладываю в руку квартального 5 рублей ассигнаций. А пошлина, уточняю на всякий случай. Гербовый сбор? Да с вашей суммы 20 рублей всего», — с видом знатока отвечает он и, кивнув, удаляется с достоинством. На прощание надзиратель сообщил, что в округе у них, дескать, спокойно. И стража ночные имеются, и квартальный поручик в надзоре. Все под контролем, и все в его видении. «Ну да, понял я, понял. Ты здесь птица важная. Придется, стало быть, дружить». До самого вечера возились с обустройством дома. Носили, чинили и прилаживали. Тимоха, кроме того, еще и лошадей обихаживал. Сено привезли, по его словам, хорошее, но дорогое. И пронырливый Ара уже выяснил, где брать дешевле. Да уж, таксеры во все времена одинаковые. Только у одних бензин дорог, у других овес. Я со своей стороны занялся приготовлением еды. Припомнив старые холостяцкие навыки, забацал обалденную гороховую кашу с мясом. К ней — салат из овощей, запеченную в печи рыбу — но ее уже завтра съедим. А сегодня мы с Тимохой, утомленные хлопотами, выпили вина, сыграли пару партий в дурака и собрались спать. На улице темень, моросит мелкий противный дождик. Около самой нашей калитки светит масляный фонарь. Но свет тусклый. А вот у нас, между прочим, с освещением порядок. Не поскупились. Вернее, Тимоха не поскупился. Банковал-то он. И купил на рынке 2 отличные масляные лампы. Без стекла, но не чадят. Работают на очищенном растительном масле. Свет ровный, теплый. В соточку, между прочим, покупка вышла. Но растратчик божился, что там и дороже были. «С отражателем, французские. Арганда какой-то их придумал», — продолжал он с важным видом. 500 рэ стоит. А лавочник сказал, что есть еще и с насосом. Лампы Карселя называются. За те вообще 2000 просят. «Слушай, а ведь это тема...» — немного пьяно размышляю я вслух. «Раз стоит дорого, значит, спрос есть. А что, если нам припомнить устройство керосиновой лампы?» «А что там припоминать?» — хмыкнул Тимоха. «Бачок да фитиль. Ну, стекло можно для тяги воздуха. Отражатель, как в этой армаде. Только керосина-то тут нет». «Я, во всяком случае, нигде не видел». «А нефть видел?» — оживился я. «Керосин из нефти выгнать — плевое дело. Самогонный аппарат нужен, перегонный куб, змеевик, отстойники». «Ну да, чтоб русский да не знал, как самогонный аппарат собрать», — ухмыльнулся тоже бухой Ара, проявив знание обидных стереотипов. «А нефть здесь есть. Видел в Костроме на речном рынке бочку, из Баку привезенную. 40 рублей отдавали». Брали в основном для пропитки дерева. И была она 2 сортов — черная и белая. В чем разница, не знаю, но белая раз в 10 дороже. «Наверное, белая для аптекарских нужд. Да нам и черная сгодится», — задумчиво произнес я, и в голове уже созрел бизнес-план. «Керосин. типографии, газеты, экспресс-почта. Да ну их к черту. Керосин. Сделать лампы просто. Перегнать нефть тоже труда не составит. Золотимся. На первых порах уж точно. Тимоха у меня, конечно, не коммерс. Уснул раньше меня и уже выводит носом руладой. А я все ворочаюсь, не спится. В голове керосиновые перспективы и мысли вперемешку. Что купить, где ставить, как все обустроить. Ведь если вдуматься, дело это опасное. Рвануть может так, что мало не покажется. Там же пар, давление, температура. Надо и огонь держать ровный, и отвод пара контролировать, и куб крепкий, и змеевик надежный. А то не бизнес получится, а поминки. Еще в голове всплывает голос Квартального. Тот, помнится, что-то бормотал про то, что коммерцией мы, дескать, не занимаемся. Может, и налог какой платить надо? Или, упаси Боже, разрешение получать? Чует мое сердце, в бумажках можно увязнуть. А перегонный куб — это просто. Дрова или уголь — и в путь. Змеевик? Думаю, справимся. Рисую схему. Ночь на дворе, тишина. Только лампа потрескивает, и где-то Тимоха посапывает в ритме будущих дивидендов. А мне не спится. Хмель выветрился, а идея осталась. Вдруг мой слух улавливает странные звуки, которых, уверен, еще недавно не было. Слышал я, как моросит дождь, как ветки слева бьют в окно, а в переулке тявкает одинокая собачонка. Все привычно. А вот теперь новое. Глухое, сдавленное конское ржание. Они что, овса переели? Пойти посмотреть? Или шут с ними, утром разберемся. Ай, все равно не спится. Беру лампу, накидываю плащ и выхожу. Уже в синях понимаю, неладно что-то. На заборе длинные тени. И тут, в свете фонаря, замечаю две фигуры, которые, крадучись, выводят из сарая наших коней. «Нас грабят! Конокрады!» Разворачиваюсь и в дом. Хватаю саблю. Пистоль — дело хорошее, но пока его зарядишь, все. Лошадей уже в соседней губернии ищи. А сабля... Ну, не умею ей плевать. Главный эффект. Может, испугаются. «Тимоха! Подъем! Горим!» Ору изо всех сил и выскакиваю во двор. «Горим, оно действеннее». Кричи, я грабит или убивают, Тимоха, может, и не сбежит, но торопиться точно не станет. Я его, гада, хорошо изучил. А так нас двое, их тоже вроде, причем я с саблей. Да и сторожа, как выяснилось, здесь имеются, и поручики квартальные ходят. Может, удастся отбить лошадок?»